Рабыня, муза и Матрона. Альма, Малер, Верфель. 3 ноября 1901 года Берта Цукеркандль и ее муж, авторитетный анатом Эмиль Цукеркандль, их гостеприимный дом, расположенный в Деблинге, Вена, был хорошо известен высшему венскому обществу, давали званый ужин. Среди приглашенных были писатель Герман Барр, художник Густав Климт, директор Хофбург-театра Макс Бурхард, директор Хоф-оперы Густав Малер и единственная женщина из приглашенных, молодая, 22 лет красавица, дочь безвременно умершего известного художника-пейзажиста Эмиля Якоба Шиндлера. Малер, который редко выходил в свет, появился у Цукеркандли минута в минуту. Будучи фанатиком точности и аскетом, он заказал себе, неважно по какой причине, диетические блюда, которые ему и подали точно в назначенное время. Разговор за столом, конечно, касался артистической жизни в Вене и быстро принял оживленный характер. Даже и директор оперы, обычно скованный, замкнутый, в этот вечер разошелся, стал веселым и словоохотливым. Альма Шиндлер слушала разговор с напряженным интересом, как зачарованный. Ее внимание было приковано главным образом к Малеру, с которым она, по ее собственному утверждению, до этого дня лично не была знакома. Значит, вот он каков на самом деле, этот бескомпромиссный, одержимый искусством, некрасивый человек, который до сих пор вечер за вечером, стоя за дирижерским пультом и фанатично отдавая своему делу, вызывал в ней, восторженной поклоннице музыки, хмельное забытье, настоящее смятение чувств. Она молча сидела за столом, мечтая и размышляя. Потом неожиданно включилась в разговор. Малер, который до этого момента не замечал ее, теперь внимательно на нее посмотрел, пишет Берта Цукеркандль в своих воспоминаниях. После десерта между Малером и Альмой завязалась беседа. И тут девушка позволила себе довольно темпераментно упрекнуть его. Он уже год как не отвечает ее учителю музыки Александру фон Землински, который послал Малеру на отзыв свой опус. Как это неудивительно, Малер не рассердился. На прощание он подал ей руку и ушел, пригласив ее на генеральную репетицию сказок Гофмана Жака Оффенбаха. Репетиция состоится послезавтра. В сердце немолодого еврея, закоренелого холостяка, ему уже шел 42-й год, композитора и дирижера, личности демонической, сознающей свое призвание, вспыхнул огонь. В последующие недели и месяцы отношения между деспотичным музыкальным гением и юной очаровательной почитательницей, склонной смотреть на мир восторженно, становились все тесней. Господин директор придворной оперы послал девушке, восприимчивой к поэзии и хмелеющей от прикосновения к красоте, несколько довольно неумелых стишков. За все минувшие года я и не думал никогда, что контрапункт и форма основы позволит сердцу вспыхнуть снова рифмовалом. Как должна была относиться к этому Альма? Она чувствовала глубокое расположение к Александру Землински, который пленял ее своим интеллектом, посвящая ее в тайны мира музыки и пробуждая в ней охоту к собственному творчеству. Она писала музыку к стихам Гейна, Рильке, Демеля, сочиняла этюды, интермеццо, сонаты. Густав Климт, друг семьи, завязал было с нею роман и все еще жил в ее сердце. Что она должна была делать, как держать себя? Вместе с матерью Альма посетила высокопоставленного музыканта в его директорском кабинете. Потом мать пригласила его к ним, она жила со своим вторым мужем, художником Карлом Молем, и дочерью в красивом современном доме в Хохе-Варте в Деблинге. Визит прошел не совсем так, как они представляли. Увидев комнату Альмы на втором этаже, сплошь уставленную книгами, Малер очень не советовал ей слишком увлекаться Ницше. Книги Ницше порекомендовал ей читать Макс Бурхард, и философ стал ее кумиром. Что же касается отчима Альмы, Карла Моля, он просто терпеть не мог этого нервного, беспокойного человека, его модерную музыку, и не скрывал своей антипатии.